6 марта. «Вот они! Посмотрите, герои, бля!» Самого оратора, окруженного толпой, видно не было. Мы слышали только до боли знакомый голос. «Сейчас они вам расскажут сказку про переговоры! А переговоров-то и нет! Нет никаких переговоров! С отребием никто не разговаривает!» В голосе выступавшего послышались истеричные нотки. «Они всех подставили! И тебя, и тебя, и тебя! Девушка тоже! Так же, как меня пару месяцев назад! Это крысы!» Люди начали оглядываться на нас. Судя по напряженным лицам, выступление продолжалось довольно долго. Не говоря ни слова, мы ввинчивались в толпу, расталкивали людей руками, чтобы посмотреть на провокатора, который все верещал и верещал. «Возвращайтесь в офис! Не верьте им! Все, что они обещают, вранье! Руководство корпорации уполномочило меня, как начальника департамента продаж, сообщить, что к вернувшимся на рабочие места никаких санкций применяться не будет!» «Нестеров!» почти одновременно вырвалось у нас. «Знаешь, у меня была 100-процентная уверенность, что без него не обойдется», — хмыкнул Загорецкий. 100-процентная. Я подобрался вплотную к Нестерову, рванул его за лацканы пиджака и толкнул в толпу. «Он обкуренный! Посмотрите, он же обкуренный!» — верещал Нестеров. «Этот человек — провокатор», — спокойно сказал Загорецкий. «Один из тех, кого нанимает картель за 15 тысяч рублей в сутки. Сколько тебе платят?» «Это ты у картеля на окладе! Ты и твой фронт! А я простой менеджер, как и все! Меня приняли на работу, чтобы очистить компанию от таких, как ты, бездельников! Вы все и есть провокаторы!» Нестеров попытался шагнуть навстречу, но его схватили под руки и удержали. «Руки уберите! Уберите руки, я сказал!» Через час истекает ультиматум. «В половине первого начнут действовать боевые отряды фронта. Начнется стрельба». Загорецкий повернулся в сторону офиса. «Город полон солдат и ОМОНовцев. Те, кто боится баррикад, могут идти домой. Особенно это касается женщин. Забастовка закончилась. И отпустите, наконец, этого придурка. Спасибо, что все эти дни вы поддерживали фронт. Без вас мы бы никогда их не победили». Повисла тишина. Люди не могли поверить, что все так обернулось. Молодой парень, кажется, из складских служб, отвернув лицо от Загорецкого, утирал со лба пот. На его лице ясно читалось. «И это все?» Девушка рядом со мной закусила губу и плотнее закуталась в наброшенный на плечи платок, хотя было не так уж и холодно. Я поднял голову в небо и стал смотреть на самолеты, набиравшие высоту и оставлявшие за собой хвост белых хлопьев. Мне не хотелось на баррикады, но и уходить не хотелось. Я испытывал странное, абсурдное желание досмотреть, чем все это кончится. И в то же время я отдавал себе отчет в том, что это не кино. Все происходило именно с нами, здесь и сейчас. Через полчаса нас осталось человек 70. В основном крепких ребят из хозяйственно-логистических служб. Непонятным образом затесалась даже пара девчонок, чьи-то подруги. Скоро должны были привезти оружие и укрепить нас десятком бойцов, так утверждал Загорецкий. Он сидел на парапете, обхватив руками согнутые в коленях ноги. Его лицо ровным счетом ничего не выражало. Рядом с ним стояло радио, транслировавшее последний, как оказалось, эфир «Гутен Таг». Ведущий, чей голос теперь был серьезным, чеканил свой текст. «На город движутся армейские грузовики. Вы проиграли, ребята. Не подставляйте ваших друзей. Оружие нужно было брать в руки с первого дня. Или вообще не выходить на улицы. Система не ведет переговоров!» Загорецкий выключил радио и включил компакт-диск со вчерашней песней. «David, the winds blow, take all of my dreams away». «Что думаешь?» Спросил я его, не особенно надеясь на ответ. «Может, уедешь, пока не началось?» Бросил он, не поворачивая головы. Ответить я не успел. Где-то вдали раздались звуки выстрелов. Сначала одиночные, потом очереди. Выстрелы из автомата не были похожи на те, что мы обычно слышим в кино. Они напоминали треск сломанной ветки. Хр! Хр! Потом все стихло. Потом опять одиночные. а со стороны зоопарка послышалась мерная, нарастающая дробь. Мы встали на парапет, чтобы рассмотреть, что происходит. У высотки на баррикадной копошилась какая-то бурая масса. Они приближались метр за метром. Солдаты шли, прикрываясь огромными пластиковыми щитами. Солнце отражалось в их черных шлемах, отпрыгивало зайчиками от пластиковых забрал. Они впечатывали в мостовую подошвы высоких ботинок и с каждым шагом ударяли в щиты резиновыми дубинками. От них отступала группа людей, чьи лица были прикрыты шарфами. Солдаты не наращивали темпа. Они методично выдавливали толпу с улицы, загоняя ее на ступеньки лестницы нашего офиса. Движение по Новому Арбату прекратилось. Милицейские машины и грузовики перегородили проезжую часть. Отступать было некуда. Солдаты уже заполнили весь пандус перед входом в офис. Их шеренги все прибывали и прибывали, заставляя нас отступать и прижиматься к входным дверям. Фотоэлементы были отключены. Мы были похожи на бабочек, припечатанных к стеклу энтомолога. Мы испуганно смотрели друг на друга, ожидая, когда это начнется. Но солдаты ничего не предпринимали. Они даже прекратили выбивать дробь. Их целью было что-то другое. To the national, to the national, to the national front disco, because you want the day to come sooner. You want the day to come sooner. You want the day to come sooner. Продолжал играть поставленный на реверс трек. И тут двери офиса распахнулись, застав врасплох прислонившихся к ним. Кто-то потерял равновесие и упал. Из дверей начали выскакивать люди, одетые в синюю форму без опознавательных знаков. Мы никогда прежде не видели таких в нашем офисе. Их лица скрывали вязаные шапки с прорезями для глаз, а в руках у них тоже были дубинки. Прозвучала команда, и солдатские шеренги сделали еще два шага навстречу, в то время как люди в синем принялись охаживать забастовщиков дубинками и затаскивать их в офис. Завязалась потасовка. Двое парней завалили синеформенного, вырвали у него дубинку и принялись яростно отбиваться. Солдаты взирали на происходившее безмолвно. Люди, подчиняясь инстинктивному порыву, рванули на первый этаж. Краем глаза я заметил в толпе Загорецкого. Охранников было на самом деле не так много, как показалось сначала. В холле началась настоящая драка с применением урн, стульев и подручных предметов. Воспользовавшись тем, что охрана с моей стороны бросилась на помощь своим коллегам, которых молотили стульями наши бойцы, я быстро побежал к лифтам. Передо мной стоял довольно плотный парень с дубинкой на изготовку. Я посмотрел в прорезь его шапки, туда, где капельки пота выступили вокруг его карих глаз, и сделал резкое движение вправо, потом влево, по-футбольному, не переставая смотреть ему в глаза и не прекращая бежать навстречу. В последний момент я снова дернулся вправо и вперед, обрушив свой вес на его плечо. Охранник отпрянул, я пробежал мимо, услышав за спиной звук падающего тела и возглас: «На лестницу! Валим на лестницу!» Не знаю, как быстро мы бежали с Загорецким и откуда в нас взялось столько сил. Только на 17-м этаже мы перевели дыхание. «Куда теперь?» — выдохнул я. «На 27-й, в бухгалтерию». Загорецкий сел на корточки. «У меня карточка от входа. А там посмотрим. Хуже не будет». Снизу слышался топот преследователей. «Будет хуже». В этом я уже не сомневался. На 27-м Загорецкий вставил магнитную карточку в сканер, и замок пискнул, открывая дверь. В коридорах было пусто. В прозрачных пеналах людей тоже не наблюдалось. «Эвакуировали?» — предположил я. «В связи с революцией?» «У них сейчас обед, революция тут ни при чем. Хотя, может, и эвакуировали». «Интересно, как быстро они поймут, где мы?» «По камерам, если сообразят». С этими словами он схватил за ножку легкий секретарский стул и снес первую встретившуюся на нашем пути камеру. Мы завернули в пенал, где обычно сидели те, кто обрабатывает счета фактуры. Сразу было видно, что здесь работают женщины. и женщины хозяйственные. На подоконниках ровными рядами, в строгом соответствии с цветами радуги, стояли папки с документами. И, конечно, цветы в горшках. У каждого монитора стоял небольшой кактус или еще какое-нибудь растение. Здесь продолжали истово верить, что это спасает от компьютерной радиации. А вообще-то в пенале было весьма уютно. Загорецкий двинулся по рабочим местам, уничтожив по пути еще одну камеру. Он искал невыключенный или незапароленный компьютер. Таких в нашем сдвинутом на информационной безопасности офисе оказалось целых два. Основной новостью этого часа в интернете было официальное сообщение фронта о том, что забастовка закончена. Ввиду опасности дальнейшего ухудшения экономической ситуации в стране, гласило заявление, мы не оставляем своих намерений и ни слова о зачистках на улицах. Блогосфера также была скудна. Видимо, информация еще не успела распространиться. Мы были первыми жертвами зачисток. «Суки!» — выдохнул Загорецкий. «Сдали всех! Лицемеры! Они не оставят своих намерений! Лучше бы они людей на улицах не оставляли! Надо было изначально убирать Тома и всю его свору! Их всех тупо купили, понимаешь?» «Все!» — выдохнул я. «У нас были шансы! У нас же были шансы!» В голосе Загорецкого зазвучали истеричные нотки. Он выдернул провод, соединявший монитор с розеткой, поднял его над головой и швырнул в стеллаж с документами. «Сдохните! Я хочу, чтобы вы все сдохли!» Второй монитор разнес оконное стекло и вылетел на улицу. Разметав аккуратные радужные папки и сложенные на подоконнике документы, и разбив горшок с геранью. Я схватил ближайший стул и обрушил его на стеклянную дверцу канцелярского шкафа. Звук разлетающегося вдребезги стекла рождал во мне еще более деструктивные волны. Агрессия, клокотавшая в нас все эти дни, вырвалась наружу.